Ситх выглядел довольным, отхлебывая из своей фирменной огромной кружки очередной вариант какого-то горячего напитка. На секунду Талли захотелось сделать ему какую-нибудь гадость, но девушка быстро выкинула эти глупости из головы. Странно, но обычного состояния озлобленности на всех вокруг не было. Оно, если честно, пропало уже довольно давно. Просто Талли списывала это на комфортные условия существования на Рунге и удовлетворение личных потребностей. Уже после того, как Талзин ее обработала, молодая ведьма, обдумывая свое положение, внезапно поняла, что в ней появились изменения. Причем это был не эффект от материнской любви ублюдочной Талзин, а что-то другое, произошедшее до этого. Эмоциональные качели, которые практически гарантировали бы Талли срыв, после того, как мать освободит ее, не наносили существенного вреда. Да, настоящая Талли была в ярости, да на нее накатывало отчаяние, да приступы обожания к старой суке от Талли фальшивки невероятно раздражали, но ведьма не чувствовала, как ее сознание падает в пропасть тьмы. Нет, она не стала добренькой, не почувствовала непреодолимого желания обрести гармонию со вселенной. Но темная сторона перестала быть самой значимой, наверное, Талли не чувствовала смертельной опасности от нее, да и к своему состоянию неплохо адаптировалась почти сразу. То колдовство, духи, подселенные Талзин, как сказал колдун, оно было мерзким, но терпимым. Если, конечно, не думать, что старая сука банально поработила сознание Талли. Все было, как обычно, но любая мысль о том, чтобы ослушаться мать, или злоба на нее, вышибали рациональную часть девушки в пучины фальшивой, рафинированной любви к Талзин, и на передний план выходила Талли не настоящая, как щенок, мечтающая сделать все, как пожелала мать. Было ощущение, что ее грязно изнасиловали. Хотя лучше бы реально изнасиловали, а не это. Отвратительно. Девушка на секунду споткнулась в мыслях. Неправда. Точнее, не совсем правда. Ей было, в какой-то мере, по-настоящему приятно. И от этого она чувствовала себя еще более погано. Извращенное наслаждение навязанными эмоциями, которые она никогда не испытывала, но, как оказалось, которых жаждала. Только почувствовав, пусть и наведенное обожание к Талзин, молодая ведьма поняла, чего была лишена. Она вспомнила совсем раннее детство, когда мелкой соплюхой пыталась тянуться к взрослым, как с ней игрались, даря лживую заботу, чтобы в конце сделать очень больно, столкнуть в пропасть разбитых надежд и чаяний, как доверие маленькой девочки раз за разом предавали, кривили мерзкие рожи в насмешливых улыбках, злобно ржали, наслаждаясь ее отчаянием и слезами, воспитывали. Рада за них, ровным тоном солгала Талли, или не солгала, пока непонятно. Частичная ложь, наверное, ведьма, как бы она ни относилась к своим сестрам, не желала им этого. Лучше уж боль, потому что визги от пыток хотя бы по-настоящему твои. Лучше сдохнуть, чем быть запертой в самой себе. Менталистика довольно мерзкое направление. Колдун пододвинул к ней кружку исходящего ароматным паром напитка. «Я тебе покажу, как от нее защититься, да и амулетик подарю». «Спасибо», говорить не очень хотелось, но на душе девушки чуть-чуть потеплело. Ей импонировало вот такое отношение учителя. Тот не лез в душу, но всего парой предложений и настроение слегка поднял и успокоил. Пока ни за что, очередная улыбка красноглазого, на которую Талли кое-как показала зубы в ответ. «Расскажешь мне о Никакусе из своего отряда?» «О Ларе?» Талли вспомнила, кого из ведьм колдун звал этим прозвищем, и хмыкнула. Оно ей удивительно шло. Про нее и рассказывать почти нечего. С трудом волочится позади всех, кое-как не переступая черту, после которой ее бы выпнули из клана или вообще прикончили. Ничем, кроме почти полого отсутствия амбиции и смазливой мордашки, не выделяется. Оставь ее в покое, целыми днями будет сидеть на жопе ровно и с тупой рожей смотреть на облака. В патруль поэтому и загремело. Старшие ей так решили мотивации добавить, или окончательно избавиться. В отряде только и делала, что пыталась подражать остальным идиоткам, чтобы на ней не отрывались. Хотя, получалось не очень. Короче, она не создаст проблем, точно нет. Талли презрительно фыркнула, сделав глоток отвара. Горячий напиток не растворил ком холодной ненависти к Талзин и ее доченькам, оставшимся на Датамире, но дышать стало чуть легче. «Хотите ее себе? Я могу с ней поговорить. Если дать ей хотя бы часть того, что вы дали мне, и не совсем уж гнобить, то она станет вашей послушной игрушкой. Правда, я сомневаюсь, что у нее есть хоть какой-то опыт с мужчинами. На моей памяти ей ни разу не давали раба на ночь. Ведьма чуть не засмеялась, когда учитель на нее удивленно вытаращился. Да я, как бы, не о том, этого не нужно стесняться, покачала головой Талли, изо всех сил стараясь, чтобы улыбка на ее лице оставалась понимающей, а не превратилась в насмешливую. Как она узнала, колдун вообще не проявлял интереса к женщинам, кроме как эстетического, а все попытки его соблазнить разбивались о воистину деревянную восприимчивость. Иначе говоря, ситх был самым натуральным, непробиваемым бревном. Мужчине естественно тянуться к женщинам. Лара, конечно, на мой вкус излишне пассивная, но если учителю нравятся кроткие, так я вижу, кое-кто переобщался с некой мандаларской девой. Да, колдун фыркнул и поднялся со стула. Сегодня и завтра отдыхай. К утру, по корабельному времени, у нас посадка на Карибане, денек пробудем в комплексе коммерческой гильдии, потом займемся своими делами. С Ларой поговори, ее переведут в отдельную камеру. Мне нужна еще одна ведьма для исследований. Пообещай нормальные условия проживания и хорошую кормежку. Я ей даже платить буду за добровольно-принудительную помощь такому щедрому и доброму мне. Когда закончу с изучением датамирских одаренных, она получит свободу. Поняла, согнав с лица улыбку, кивнула девушка. Колдун уже выходил, когда Талли все же окликнула его. Учитель, вопросительный взгляд красных глаз упал на девушку. Спасибо, слово вылетело легко. Было странное ощущение, что вместе с ним душу девушки покинула часть груза, до сих пор давящего, не дающего успокоиться. Она благодарила не за каюту или кормежку, даже не за обещание обучения защите от ментальных атак. Это спасибо, настолько искреннее, что девушка сама ему удивилась, было за освобождение от того дерьма, что запихнула ей в голову старая сука Талзин. Пожалуйста, на физиономию учителя вновь выползла улыбка, только в этот раз Талли не могла сказать, что считала ее пугающей или неприятной. Аво, агагагава, что такое? Рыцарь нема покосилась на молодую колдунью, что-то читающую на экране датапада. Сегодня они прилетели в госпиталь Чоппаха, третьего по величине города Джабима. Три химеролога через день мотались по больницам дождливого мира, увеличивая свое мастерство практикой и исцеляя нуждающихся. Изначально стажировка проходила только в столице, но хорошие результаты и бомбардировка мольбами из других медицинских учреждений внесли коррективы. В дальнейшем, когда они будут в себе уверены, каждая будет дежурить в одиночку, но пока Рик нема была с собой честна, ни она, ни рыцарь Алли не могли в одиночку осилить по-настоящему сложные случаи. Простые травмы и раны, да, но с этим и обычные меддроиды и врачи могли справиться. Папка письмо прислал, хихикая, с пугающим выражением лица, пояснила девочка. На датамире живности наловили много, и почти вся интересная, даже артериальных червей привезут. Как папа вернется, у нас будет много образцов для изучения. Хоть бы терентатика с марабанда тоже прихватили. А я надеюсь, что мастер Бзиха не будет настолько безрассуден, вздохнула рыцарь Алли. Да и вообще, они зря на Карибан собрались. Ничего там нет, кроме пустых гробниц, давления темной стороны и смертельно опасной флоры и фауны. Уф, ну чего вы такие скучные? Что не зверушка, то обязательно опасная. Мне и про Клаев так говорили, и про ранкоров. Милашки же, знаешь, Карай, Стас на секунду замешкалась. Я не хочу встречаться со зверем, которого ты посчитаешь немилым. Совсем не хочу. По спине зеленокожей джедайки забегали мурашки. А ведь действительно, кого юная колдунья не сможет назвать милым? Или вообще, кого посчитает опасным? Карай ведь любую живность воспринимала, как милую и интересную. И непонятно, как находила с ней общий язык. Ладно, перерыв закончился. Отвлек ее от размышлений голос старшей джедайки. «Давайте на последние обходы в академию. Не дай сила покойника опять кто-нибудь упокоил». Марабанд, Карибан, название одной и той же планеты. От автора, торжественно заявляю, и глава 50, ахо-хо-ха-а, счастливо похохатывал полноватый мужчина, сидящий передо мной. «Мастер Бзиха, все, что угодно. Вот, честное слово, делайте на этой проклятой планете все, что вам вздумается. Даже если вы начнете разбирать по камушку местные достопримечательности», лицо руководителя филиала коммерческой гильдии на Карибане исказилось в гримасе отвращения, «клянусь, мы все сделаем вид, что ничего не заметили, и вообще, так всегда и было. Благодарю, уважаемый Макрон», — киваю, сохраняя на лице бесстрастно возвышенное выражение. Моя приветственная улыбка при высадке на Карибан спровоцировала небольшую перестрелку, которая только чудом и выдержкой этого невысокого, забавного, на первый взгляд, человека, не переросла в реальное побоище. Разумеется, такие крайности мне не нужны, но посетить достопримечательности в ближайшее время планирую. Много чего слышал и читал о гробницах древних ситхов, поэтому мне крайне любопытно. Все, что угодно, с подчеркнутой торжественностью произнес мужчина, глубоко, с наслаждением вдохнув и выдохнув, как будто наслаждался вкусом воздуха. Но я вас снова хочу предупредить, что там очень опасно. Из 10 экспедиций в гробнице мы полностью потеряли 8, одна вернулась частично, а разумные из вернувшейся в полном составе сошли с ума. Буду иметь в виду, задумчиво киваю, внутренне потирая ладони и блаженно щурясь. Планета выглядит очень перспективной, да и новости о таких больших потерях. Не то, что я прямо рад им, но подобное гарантирует, что те самые гробницы не разворованы полностью, и что-то интересное в них точно осталось. А теперь, Кронус Макрон заговорщически подмигнул, как насчет маленького банкетика. Гарантирую, вам понравится. Повара расстарались для наших дорогих гостей и спасителей. Прям-таки спасителей, притворно смутился я, хмыкая про себя. Благодетелей, рассмеялся мужчина. И даже не спорьте, я раздумываю сына в вашу честь назвать. Тут уже я действительно слегка смутился. Думаю, не стоит. Джедаи еще одного ситха не выдержат. Руководитель карибанского филиала в очередной раз открыто расхохотался, демонстрируя искреннюю, белозубую улыбку. Фух, босс, меня местные пугают, Рамри задумчиво прихлебнула кофе из кружки. И даже не знаю, в каком виде они меня пугают больше. Хмурыми и злобными, или ненормально доброжелательными. Вместо запланированного дня в штаб-квартире коммерческой гильдии на поверхности Карибана пришлось там провести 4 дня. Подвернулась выгодная халтурка, потом был реально неплохой банкет, после которого некоторых членов экипажа пришлось лечить от похмелья. Только сегодня вырвались на оперативный простор, так сказать. Сейчас мы сидели в кают-компании Рунга, который приземлился на подходящее для посадки место, невдалеке от расположения Марбанского некрополя. У самих гробниц были посадочные площадки подходящего размера, но мы решили слишком не рисковать. К самим захоронениям вообще пойдем втроем. Я, Арвик и Карр, остальные останутся ждать на защищенном от всякой гадости корабле. Млада, конечно, возмущалась, но хоть один Мандо должен был присутствовать на Рунге. Сначала сделай разумному очень плохо, а потом верни как было. Все, ты его лучший друг. Арвик барабанил пальцами по шлему, стоящему перед ним на столе. Не могу их осуждать ни за встречу, ни за отношения после того, как босс решил их проблему. У местных чуть ли не групповая истерика случилась, когда Карибан на башку давить перестал. Да уж, Млада передернула плечами. Вне Рунга реально жутко находиться. Поначалу незаметно, а через пару часов появляется ощущение, будто на тебя кто-то смотрит. Недобро так, с угрозой. Даже воздух начинает казаться тяжелым, что ли, невкусным. Очень высокая концентрация негативно окрашенной маны. Я это уже говорил, но атмосфера Карибана сейчас популярная тема среди экипажа. Настолько, что слабые здоровьем чахнутые могут даже умереть, а разумные с низкой ментальной устойчивостью и слабой волей сходят с ума. Паранойя, навязчивые идеи, развивается социопатия. А те, у кого и так не все было хорошо с головой, вообще капитально с нарезки слетают. Босса, это ты о том случае, когда паренек из службы безопасности покрошил 20 работников гильдии? Поинтересовался Гунган. Про него Макрон упомянул, что парень был не то, что психопат, но попал в тяжелую заварушку на луне контрабандистов. Опрометчиво было отправлять его сюда на отдых. Бюрократы, везде бюрократы. Зато, думаю, теперь коммерческая гильдия не будет допускать таких просчетов, да и с огромным удовольствием заключит контракты с парой наших малификов и некромантов. К тому же, землицу для филиала Академии можно присмотреть и может даже прикупить, пока Макрон тут хозяйничает. Ты с них даже денег не взял, вскинулась-то Грута. Судя по всему, упоминание контрактов и процесса покупки земли как-то затронуло в ее душе тему упущенной прибыли. Нельзя быть такой жадной, моя уроди умная. Ласково улыбаюсь девушке, под веселое хихиканье Млады. Я и так уже нагрел гильдию на бесплатные поставки заполненных накопителей негативной энергии, да еще, к тому же, получил полный карт-бланш на любые действия в районе гробниц. Нужно иметь совесть. Совесть нужно слушать, а не иметь, загоготал Карр, впрочем, быстро сдувшись под укоряющим взглядом Арвика. Шуточки, которым десятки тысяч лет, вздохнула Млада. Братишка, твое чувство юмора не просто бородатое, оно мумифицированное. Призрак силы чувства юмора, однако, покивал Гунган. Карр нашел его в древней гробнице мало-мало хренового шутника. Десятки лет наш Мандо обучался премудростям тысячелетних баянов, пока его дохлый учитель не решил, что он готов. Подхватил Рамри, и вырвалось древнее зло на просторы галактики, не выдержав, и я присоединился к ребятам. И только великая Млада Васп сдерживает своего брата от того, чтобы погрузить республику в пучины кошмара хренового юмора, самодовольно вздернула носик наша воительница. Да вы охренели, притворно обиделся объект нашей атаки, показав всем в кают-компании умеренно неприличный жест. Никто меня не любит, кроме Талли. Парень подмигнул слегка улыбающейся Датамирке. В клане сестер ночи ведьм учат игнорировать баяны. Легкая улыбка Варны превратилась в насмешливый оскал, после того, как она фигурально вонзила нож в спину мандалорца. Парень уже не один день ходит вокруг девушки, распушив хвост. Только вот ведьма, кажется, абсолютно не заинтересована в нем. Кстати, учитель, а что вы сделали, чтобы заблокировать влияние темной стороны на гильдийцев? Барьер-поглотитель. Простейший ритуально-артефактный комплекс на принципах преобразования маны и работающий от природного фона этого мира. Я расплылся в улыбке наслаждения. Иногда приятно просто расслабить мозги и заняться чем-то примитивным. Два десятка пятиметровых ритуальных кругов по периметру комплекса гильдии, которые поглощают негативную ману, наполняя простейшие, а оттого большеразмерные, кварцевые накопители. Дальше в дело вступает внутренний круг преобразования, который очищает выходной поток из накопителя и отправляет уже нейтральную манну в простейшие артефакты, встроенные под платформами ритуальных кругов. Ну а те формируют сферический барьер над всем комплексом зданий коммерческой гильдии, который отталкивает негативную энергию, заполняя внутренние пространства энергией нейтральной. Все. Простейший, обиженно фыркнула Рамри. Ты боссу не верь, Талли. Нифига не простейший. Я уже несколько лет делаю амулеты и обереги на продажу, но что там наш главколдун намутил, не поняла. Потому что ты пренебрегала ритуалами, моя ауроди умная, весело подмигивают Агрути, скорчившие недовольную моську. Я тебе десяток раз говорил, зря, вся магия пошла от ритуалов. Они, божественный дар первой наставницы, то, с чего все началось, говорят на древнехатском, пробормотала Млада. Ничего не понятно, однако, согласился Койт, а меня научите, поерзала ведьма, состроив крайне жалобное выражение лица и уставившись на меня восторженным взглядом. Как играет-то? Как играет, но приятно, чего уж там, мне крайне нравится ее жадность до знаний. Ведьма иногда напоминала собаку в мясной лавке. Ей хотелось сожрать все, и жутко печалило, что размер желудка и пропускная способность пасти ограничены. Научу, соглашаюсь, подмигнув довольно улыбающейся девушке. Как освоишь основы, займемся простейшими ритуалами. Помянем мозги нашей ведьмочки. Рамри с печальным лицом приподняла кружку с кафом. Я сломалась еще на расчете банальнейших схем зависимости от расположения небесных тел. Ты просто не заинтересована, качаю головой. Амулетики да обереги клепать научилась, кредиты потекли, а все, кроме них и пилотирования, тебе не интересно. Не все, далеко не все, загадочно захихикала Млада, на что Рамри показала ей кулак. Все-все, молчу-молчу. Я что-то упустил, удивленно перевожу взгляд с Тагруты на Мандалорку. Не обращай внимания, босс. Рамри махнула рукой. Привычно красно-оранжевый окрас девушки на лице стал чуть более насыщенный. Болтает что попало. Эх, отчего-то тяжело вздохнула Талли, взглянув на Тагруту даже с каким-то сочувствием. Тум-тум-тум, тум-тудум-тум-тудум. Последнее время напевать торжественно мрачную мелодию, которую я часто слышал от Ирины, вошло у меня в привычку. Вот и сейчас, раздумывая, активировать заклинание, чтобы отпереть тайную дверь, или сначала покинуть гробницу, не мог сдержаться. Ну не, мало ли что оттуда вылезет, принял я решение и побрел в сторону выхода. Назойливо возмущенное бормотание тени древнего одаренного я игнорировал. Еще мне всякие темные призраки, похожие на овеществленный гуманоидный пук, не указывали, что делать. Ты вообще знаешь, вроде бы, уже на 20-й круг пошла нежить. Ты вообще знаешь, с кем связался? Да, перебил я это недоразумение. Ну серьезно, я только и слышу, что однообразные угрозы и неинтересные посулы. Может, конечно, твоя создательница и была сильно одаренной, но при работе над тобой явно халтурила. Я и есть собственная создательница. Завизжал призрак, на что я только раздраженно сплюнул. Шумная нежить, но необычная. Еще и умеет пользоваться силой. Не на том уровне, что живые одаренные, но какому-нибудь падавану могло и хватить. Но больше, конечно, эта простынь летучая пыталась меня кошмарить давлением на психику, да джедайскими внушениями. Неживые, имеющие разум, были традиционно сильны в нагнетании жути, а внушения – это родные, так сказать, способности одаренных этой вселенной. Но я, как-никак, далеко не одного упыря сожрал и в искусстве некромантии, и в защите от мозголазов, которых, не то что ненавижу, но и радости от встречи не испытаю точно. Ой, не трынди, отмахиваюсь рукой, одновременно перехватывая аурным щупом летящий в голову кусок камня. Ты обычная проекция тени жизни. Души в тебе нет от слова совсем. Летаешь, завываешь, пугаешь, соблазняешь. Больше, чем уверен, где-то в глубине твоего милого домика лежит что-то вроде филактерии с грубым слепком личности, которая и является проектором тебя вовне. Примитивненько, но действенно. Убью. Завыла эта образина, но я уже не обращал на нее внимания. На редкость назойливое создание. Даже развоплотить не получается. Вернее, не получается развоплотить насовсем. Чтобы этот пук в виде темного облачка, временами похожий на рваную тряпку, вернулся после развеивания, нужно всего пара десятков секунд. Проще тупо не обращать внимания. Первое время я пытался быть вежливым, завязать диалог, познакомиться, как цивилизованные и разумные. Но эта проекция, судя по всему, реально сделана на отвали. Сначала, как я уже говорил, меня пытались тупо плющить давлением темной стороны, жутью да внушениями, потом швыряли предметы телекинезом, разок шарахнули чем-то типа молнии, а когда все это не возымело никакого эффекта, стали крыть ругательствами и слать подальше, выдавая бредятину, что я, мол, не подхожу. Как же не подхожу? Я идеальный вариант для того, чтобы поделиться всеми секретами. Призрак, в очередной раз, издал яростно недовольное шипение, когда я предвкушающе захихикал. Эта гробница, как и еще несколько, фанили не просто темнотой Карибана, но своими персональными эманациями. Значит, что? Значит, тут что-то есть. Как минимум мне интересно это нежить. Я и сам умею делать подобных фантомов-сторожей, но принцип создания такого рода стражей на силовой традиции мне тоже интересен. Надеюсь, это не те самые, легендарные, призраки древних ситхов. Иначе я сильно разочаруюсь. Хотя я уже получил от визита на эту планету много всего приятного. И хорошие отношения с местным главным, и поставки заполненных накопителей над Джабием. Несмотря на циклы преобразования, на Карибане слишком насыщенный фон тьмы и смерти, кварц быстро придет в негодность. Поэтому, вместо поставок простых расходников я решил сделать именно аккумулирующий расходник. Раз в год местные просто будут менять кристаллы на новые, первые две партии которых я уже отгрузил из грузового трюма Рунга, а два десятка старых, по одному с каждого ритуального круга, везти к нам в ДГМ. Там мы бесплатно выдадим следующую партию новья, а испусольем негативную энергию в качественный накопитель. Тьма и смерть лишними никогда не будут, по крайней мере над Джабиями. У нас нет ни некрополей, ни проклятых мест, и думаю, это к счастью. А простые кладбища такого выхлопа и за сотню лет не дадут. Экспорт темной стороны силы с Карибана получается, хех. Еще бы в гробницах чего-нибудь реально вкусного найти. Тот же Галакрон ситхским дав конкретно этом захоронении, такой, скорее всего, я не раскопаю, ругающийся рядом фантом не тянет на ужасных и кошмарных призраков древних ситхов. С другой стороны, я даже на секунду замер перед выходом из гробницы, может быть и так, что для меня подобное просто не страшно, а для тех же джедаев вполне себе опасно. В конце концов, на мне защита, которую не всякая крепость черепахи себе может позволить. Слушай, Закусан, повернулся я к замолчавшей, когда я заговорил, грязной тряпке, зависшей в воздухе неподалеку. А вот, предположительно одаренному какой силы ты бы могла доставить реальные проблемы, если в джедаях измерять, падаван, рыцарь, мастер, тень зависла, во всех смыслах, и в воздухе и вообще, висит, молчит, ничего, я человек терпеливый, подожду, пока дохлые мозги тени жизни сообразят. Секунд пять мы смотрели друг на друга, А потом на меня опять начали орать. ХМ, может, все же есть душа в той же филактерии, потому что проекция не должна в такое вот бешенство впадать. Ор был настолько яростный, что я даже отдельных слов не мог разобрать. Тут еще мешали инфернальные обертоны голоса призрака. К тому же было ощущение, что еще немного и фантом начнет плеваться эктоплазмой, как слюнями, от злобности криков. Неуравновешенная, осуждающе покачал я головой, поднимая силовой купол, чтобы защититься от целого града булыжников. О, а это что-то новенькое. Силовая конструкция непонятной структуры попыталась накрыть меня, но застряла на куполе щита. К моему удивлению, эта гадость начала жрать щит, причем активно и бодренько. Ну-ка, ну-ка, добавляю пару блоков преобразования к плетению, которое уже начало терять стабильность, и меняю ману в куполе на с нейтральной на свет. Ну, так даже не интересно, почти обиделся я, когда структура, судя по всему, вампирского типа, сгорела, а призрак, взвыв, как от боли, метнулась в глубины гробницы. Жранула, скорее всего, маны света и заработала несварение. Но все же, структура того своеобразного заклинания была в разы сложнее силовых толчков, которые мне демонстрировали наши стажеры-химерологи, Рик Нима и Стас Селли. Я бы даже сказал, что это было больше похоже на магию, чем на техники джедаев. Только принцип я совершенно не понял. Может, это то самое ситхское колдовство, или алхимия. Ладно, само заклинание, конечно, такое себе, но принцип хотелось бы понять. Все же эту нежить лучше не уничтожать, а стырить в хозяйстве приходится. От автора. Баян, в ДДГ это означает устаревший, заезженный анекдот или историю, которую все уже давно знают. Например, если кто-то повторяет шутку или историю, которую все уже слышали, другие могут сказать баян, в знак того, что это уже не интересно или не актуально. На самом деле автор использует наглый произвол. Р. Глава 51. Магистр, Винду с беспокойством взглянул на замершего посреди разговора главу ордена. Случилось что-то, обеспокоенно произнес маленький джедай. Изменения чувствую в будущем я. Изменения к лучшему, осторожно уточнил магистр Анцизис. Неведомо то мне, но судьбы миллиардов уже живущих и еще нерожденных сменили путь свой, зеленокожий джедай задумчиво пожевал губу. Некоторые не родятся вовсе, часть погибнет, а часть не уйдет в силу, когда должны были уйти. То, что грядет, оно будет не таким, как быть должно было. Тень темной стороны все еще скрывает будущее, но изменения слишком обширны даже для нее. И теперь там что-то еще, или кто-то еще. В корпус равновесия нужно мне со звездочетами побеседовать. Два магистра смотрели вслед бодро семенящему по коридору храма главе ордена, постукивающему своей клюкой по плиткам пола. «Последнее время я слишком часто слышу про то, что что-то изменилось», — вздохнул Карун. «Но это же не обязательно плохо», — пожал плечами Тисспиасец, дернув хвостом. «Меня так наоборот. Изменения, которые подмечаю, больше радуют. Что-то новое о вашем друге с Джабима, магистр», — позволил себе легкую улыбку Винду. «Нет, нет, к сожалению», — Ранцизис отрицательно помотал головой. «Хотя я сомневаюсь, что будет что-то абсурднее и веселее того доноса о подготовке армии гунганов верхом на ранкорах. Я больше о делах ордена, хотя и связанных с мастером ситхом. Например, те самые амулеты, которые мы закупаем над Джабиями. По нескромным ценам для своих», — хмыкнул чернокожий джедай. «Ну, согласитесь, магистр, для всех остальных они еще более нескромные. Зато я намного спокойнее за джедаев, которые уходят на миссии. Не без этого, хотя я считаю, что мы не должны полагаться на артефакты. Джедай должен быть способен обойтись без них. Боюсь, что некоторые могут излишне расслабиться», — Винду нахмурился. Тема использования защитных амулетов и оберегов, закупаемых в ДГМ, поднималась на совете, и у Каруна даже получилось обратить внимание остальных на проблемы, которые могут возникнуть в будущем. «У монеты всегда две стороны», — философски вздохнул Апаранцизис. «Риск воспитывает в нас осторожность, но я, все же, хотел бы, чтобы он не был излишним. Мертвый не усвоит урока». Рыцарь Фесан, бывшая падаван мастера Шаакти, выжила на последнем задании благодаря поделке с Дождливого мира. Мастер Ти, кстати, до сих пор расстроена тем, что ее методика обучения не оправдала себя, и тоже испытывает некоторую благодарность к мастеру ситху. По ее словам, если бы не их встреча на Шиле и сомнения, которые посеяли вопросы падавана о колдуне, то и джебимский артефакт мог бы не помочь юной Тагруте. К тому же, изделия чародеев продаются не только нам. Мы всего лишь получили временное преимущество. Рано или поздно амулеты попадут не в те руки, пусть и не напрямую с Джабима. Те же обереги, они уже встречаются среди криминала, а хатты, по слухам, активно перекупают амулеты даже по безобразно завышенным ценам. Джабба перехитрил сам себя, в этот раз улыбка магистра Винду стала шире. Но он не так встрял, как наши зеленые, насмешливо шикнул Тиспиасец. Хаттов всего лишь поставили в самый конец очереди, а Кареллию в нее вообще не включили. Чему не могут нарадоваться Риндели, Куат и остальные, кивнул Карун. Хотя, я все же считаю, что мастер Сид хватил лишку с карелианскими кораблестроителями. Все же, вина больше на зеленых джедаях, а против их наказания вы ничего не имеете, приподнял густые брови магистр Анцизис. Если говорить откровенно, то проступок наших братьев с Кареллией проступком-то не назовешь. На мой взгляд, глава ДГМ поребячески закусил у дела. Как-то это незрело, что ли, карелианские джедаи. Винду тяжело вздохнул. Их анклав уже давно демонстрирует некую обособленность и пренебрежение решениями совета. Так что, в каком-то смысле, я даже благодарен Дзиха за тот щелчок по их задранному носу. Злорадство слышу в словах ваших я, магистр, удивленно зашипел, засмеялся Ранцизис. Вы ошибаетесь, покачал головой чернокожий джедай. По мне, так это был урок. Если бы не спеси пренебрежение некоторых братьев с Кареллии, то ничего этого бы не случилось. Но то была не спесь старших джедаев анклава, несомненно, но достойно обучить своего падавана обязанность учителя. И если падаваны пренебрегают нами, то это не очень хороший знак для всего анклава на Кареллии, понимаете? Я, до того случая, не раз замечал что-то такое при разговоре с зелеными, и даже обсуждал это с магистром Йодой. Винду не стал продолжать, разведя руками, как бы говоря, и вот к чему это привело. Хаем, надеюсь, все же мастер Сид со временем изменит свое решение. Я в этом уверен, чуть улыбнулся Карун. Как только насытит свое эго извинениями и выбьет удовлетворяющую его компенсацию. Магистры, уважительно склонил голову проходящий мимо них падаван рыцаря Кеноби. Падаван Скайуэкер, добродушно улыбнулся Ранцизис, а Винду слегка кивнул. Вот, кстати, еще одна моя радость прошла мимо, когда парень отдалился от магистров, вернул свое внимание Каруну Тиспиасец. Падаван рыцаря Кеноби, он самый, удовлетворенно покивал Ранцизис. Оби-Ван рассказывал, что его падаван стал спокойнее, да и ощущается от него, скажем так, я чувствую, что этот ребенок стал чуть ближе к необходимой для джедая гармонии с силой и собой. Я думаю, никто не будет спорить, что отсюда торчит край робы нашего общего знакомого. Да, спорить не буду, в сомнении покачал головой Винду, задумчиво огладив подбородок. Я был против решения рыцаря Кеноби, но магистр Йода был прав. Учитель лучше понимает ученика. Скайуэкер действительно стал спокойнее, когда узнал, что его мать в безопасности. Но я до сих пор считаю, что решение мастера Джина было ошибочным. Избранный или нет, возраст мальчика не подходил для того, чтобы принять его в орден. Поэтому и воспитание его должно отличаться, махнул рукой со впечатляющими когтями Тиспиасец, приглашая Винду продолжить путь по коридору. Сейчас я просто не понимаю, как мы сами не смогли прийти к такому простому решению. Выкупить мать мальчика и обеспечить ей спокойную жизнь на каком-нибудь тихом мире. Да и раньше, вспомните, магистр, к ордену присоединялись не только дети, и среди падаванов можно было встретить вполне себе взрослых разумных. Но мы отказались от этой практики. Простите, магистр Винду, перебил Каруна Ранцизис. Но давайте не будем забывать, что сейчас над будущим ордена и галактики нависла гигантская тень темной стороны, что застилает взор даже сильнейших джедаев ордена. Просто представьте, что мастер Квай-Гон Джин был прав, и мальчик, действительно, избранный силой. Сепаратистские настроения в галактике крепнут. Даже если это не дело рук ситхов, в чем я сомневаюсь, не думаю, что темная сторона откажется от перспективы воспользоваться тем, что грядет. Я сомневаюсь, что ситхи упустили бы этого ребенка. Тот забрак показал, что темные одаренные были на Татуине, и они вполне могли обратить внимание на юного Скайуэкера, в котором заинтересовался мастер Джин, особенно после подвига мальчика на Набу. Лично я бы не хотел, чтобы в будущем кто-то из наших братьев и сестер столкнулся с ним, обученным нашими врагами и вооруженным красным световым клинком. Вот же склочная. Не зря она назвалась Загрызан или Закусан. бормотал я, держа натуральную оборону от тени стража. Теперь я был практически уверен, что это нежить, действительно созданный нематериальный некроконструкт с псевдоличностью, а не дух древнего ситха. Просто по поведению. До открытия потайной дверки она вела себя плюс-минус безобидно. Относительно редкие атаки, угрозы, попытки психологического давления. Нельзя сказать, что это все было совершенно безопасно. Любого моего ученика она точно прикончила бы. У них, на текущий момент, банально не хватило бы мастерства для противостояния. А вот с одаренными силовой традицией, вопрос. При их фишках типа предвидения, телекинеза, ускорения и усиления тела, думаю, хорошо подготовленный рыцарь-джедай справился бы. Но, все резко поменялось, когда я открыл дверь в потайной схрон, и сейчас я сильно сомневаюсь, что кто-то кроме мастера смог бы сопротивляться за кусан. Нежить, до того демонстрирующая гнев и агрессию, буквально потеряла разум, превратившись в завывающую машину смерти, закидывающую меня всевозможными силовыми техниками и физическими объектами. Тут уже пришлось даже немного попотеть, приноравливаясь к изменившемуся поведению стража. Скорость создания заклинаний у меня не как у боевика с их узким пулом заученных заклинаний, но зато я прекрасно умел в быструю модернизацию и перестройку уже существующих магических конструктов. Хорошо, что Мандо спровадил обратно на корабль, мелькнула мысль на периферии сознания. В глазах рябило от вспышек молний, мельтешения обломков стен, всевозможного мелкого мусора. К многослойному щиту прилипло с десяток силовых конструкций, часть вампирского типа, часть, судя по всему, пыталась взломать защиту. Хорошо, даже великолепно. Все же с джедаями над джабиями толком не попрактикуешься. И некоторые свои ухватки выдавать не хотелось, и они не выкладывались полностью. Хотя, даже если бы и выложились, при всей моей симпатии к рыцарям не маяли, не тянули они даже вдвоем на серьезного противника. Ну, думаю, достаточно, пробормотал я, собрав необходимую информацию, и уже без особого напряжения противодействуя всему арсеналу стража. Подозреваю, что тряпочка могла выдать и что-то посерьезнее, мощнее, но ни я, ни она этого не делали. Как и я, не хотел раздолбать гробницу создательницы, наверное. Все же она страж, а не работник бригады по сносу недвижимости. Филактерию я нашел. Вместилище проектор стояло как раз в потайном зале, и я уже собирался начать строить конструкт запечатывания области. Действительно, пора остановиться, буквально за мгновение до того, как по гробнице разнесся довольно красивый женский голос с минимумом потусторонних обертонов. Тряпка-агрессор просто исчезла, а все долговременные силовые заклинания развеялись. «Ни джедай, ни ситх, ни джедай неожиданно. Войди внутрь, я желаю говорить с тобой, Хаэм». Честное слово, опять стало чуточку обидно. Мне ведь интересно, как себя поведет призрак, утратив связь со своим вместилищем. Ну да и ладно. Насколько я понял, заговорившая со мной и есть создательница этого скандального недоразумения, так что, если знакомство заладится, то будут шансы все проверить. Вхожу в довольно просторное помещение, выполненное в том же стиле, что и вся остальная гробница. Мрачное запустение. Где-то в центре этого зала высился каменный постамент, на котором была установлена пирамидка, виденная мной мельком из коридора и признанная филактерией стража. Довольно красивое изделие, должен сказать, кроваво-красное, с золотыми вставками, усеянное какими-то неопознанными символами и завитушками. Она слегка светилась, если это можно так назвать. Слабое сияние пирамидки было скорее светом тьмы, но видеть все в подробностях не мешало. Довольно интересный эффект, и, нужно признать, контраст алого, золота и тьмы был по-своему впечатляющий. Любопытно, протянул я, рассматривая тот самый, мифический голокрон, в глубине души предвкушающе потирая ладошки. Любопытно, произнес женский голос, раздавшийся от щеткой, ни капли не похожей на прежнюю серую тряпку, полупрозрачной фигуры. Пипи, как-то разочарованно выдал торчащий из моего кармана завхоз, осматривающийся по сторонам. Моего питомца явно расстроило отсутствие груд золота и драгоценных камней, потому что истинные сокровища, это знание, с улыбкой почесал я хомяка под челюстью, а затем отвесил вежливый поклон нематериальной женщине неизвестной расы. Мое имя Ситхтхарадзиха, рад все же лицезреть хозяйку гробницы, и прошу прощения за мою настойчивость в получении аудиенции, уважаемая Закусан. Леди Ксаксан, в голосе владелицы комплекса слышалась насмешка с каплей злости, и приличная порция нескрываемого любопытства. Кто ты? тебя не должно было быть здесь. Ни в одном из вариантов будущего, что мне показала темная сторона, не было мужчины с грызуном, столь настойчивого. Белое лицо с редкими черными узорами прорезала чуть злая улыбка. В получении аудиенции. Прошу прощения, леди. Дикция стража гробницы была несколько неразборчива. Вежливо улыбаюсь, извиняюсь, на что получаю всего лишь задранную бровь. Интересно, моя улыбка или чей, бывало, пробирала. Что же до меня, то я колдун, исследователь, глава гильдии магов. Меня давно интересовала темная сторона, так что, получив долгожданный отпуск, я решил посетить Карибан. Вокруг этого мира ходит много легенд, поэтому я надеялся найти тут что-нибудь интересное. Интересовала темная сторона, легкий инфернальный смешок с примесью пренебрежения и малой долей любопытства. И что же тебя к ней тянет? Сила? Жажда власти? Свобода? Нет, нет, у меня все это уже есть. Отмахиваюсь, развеивая легкое, почти незаметное воздействие на разум, наблюдая за тем, как моя собеседница снова чуть задирает бровь. Исследовательский интерес. Мне любопытны принципы взаимодействия с маной, или силой, как вы ее зовете, одаренных. Джедаев и ситхов, джедаи, которых ты упомянула, тоже было бы интересно расспросить, но их, насколько я понял, в галактике найти тяжелее, чем живых ситхов. Джедаи, поправила меня Ксаксан. Я бы сказала, их найти невозможно, легкая усмешка, из которой, тем не менее, почти пропало презрение. Исповедующие баланс прекратили свое существование уже очень давно. Время показало, что баланс – тупиковый путь. Хм, я задумался. Наверное, не стоит озвучивать то, что и практики темной стороны почти исчезли с лица галактики. Это временно, улыбка женщины стала предвкушающей. Не так далек тот день, когда бейниты покажут, как силу темной стороны, так и несостоятельность учения самого Бейна. Зато потом, хотя... «Тебя это не касается, мой незваный гость». В этот раз улыбка была наполнена морем сарказма и настало мое время задирать бровь. «Нет, твои мысли я не читаю. Просто у меня все на лице написано». Продолжаю за полупрозрачную фигуру, скупо улыбнувшись. «Верно, колдун. Очень уж красноречиво ты замялся». Короткий смешок. «Циклы бесконечной войны ситхов и джедаев следуют один за другим. Сейчас...» Правда, мощь конфликта сильно измельчала. Особенно расстраивает это унылое копошение двух крыс. Всегда двое их, учитель и ученик. Вот теперь ухмылка моей собеседницы превратилась в по-настоящему злой оскал, а на лице появилось выражение ярко выраженного отвращения. «Ты не согласна с их учением, это очевидно», – женщина фыркнула, сложив руки под грудью. «И мне плевать на их оправдания. Учитель-ученик, учитель-ученик. Раз за разом убивая друг друга, они только теряют в силе и знаниях. Но, я покосился на голокрон. Глупости», женщина дернула щекой. «Ситх, за редким исключением, никогда не научит своего ученика всему, что знает. Часть знания и опыта будет утеряна. Носители информации могут быть повреждены, спрятаны, уничтожены намеренно. Впору, когда наш орден был многочисленным, это было не критично, но последние тысячелетия, кажется, у дамочки накипело. Или она тут соскучилась по живому общению, потому как уже забыла о том, что это тебя не касается. Старички любят поговорить про небо, которое раньше было голубее, траву зеленее, до нынешних ситхов, которые не чета настоящим. Ну, применимо к данному конкретному ископаемому, конечно. Впрочем, подтвердила Ксаксан мои мысли, джедаи тоже опустились ниже некуда. Тысячу лет не могут разглядеть тьму перед носом, потеряли в силе, размякли, утратили власть, убожество. Эти чистоплюи и раньше были слабаками, а теперь вызывают только презрение. Оказалось, чтобы начать вырождаться им нужно было всего лишь потерять ситхов из виду. КХМ, может быть, пожимаю плечами, стараясь не вызвать негативной реакции у собеседницы. Я тут недавно, поэтому в информации ограничен. Только общие черты. Джедаи хорошие, ситхи плохие, джедаи победили, но где-то еще вашкается сопротивление. Именно вашкается, отличное определение, хохотнула женщина, впрочем, через секунду нахмурившись. Но и о победе джедаев говорить не стоит. Война тьмы и света длится столько, что противостояние, произошедшее тысячелетия назад, можно назвать всего лишь стычкой. Я знаю, я, Ксаксан, я была одной из первых лордов ситхов, одной из тех, кто покинул орден джедаев, чтобы найти истину с помощью темной стороны. О, я едва удержался, чтобы не потереть ладошки в предвкушении. Значит, мне крупно повезло. Я бы, на меня бросили ироничный взгляд, не стала так торопиться, колдун. Кстати, мне тоже кое-что интересно, именно поэтому ты еще жив, а я милостиво удостоила тебя своим вниманием. Губы призрака сложились в насмешливую улыбку. Поведай, тот, кто назвался ситхом, почему твоя судьба – слепое пятно? Почему твои манипуляции с силой настолько чуждо выглядят? Удовлетвори мое любопытство, которое неожиданно проснулось спустя тысячелетия, и я, может быть, позволю тебе уйти отсюда невредимым. От автора. Так, в этот раз я сильно задержался не столько из-за работы, сколько из-за книжного запоя, в который ударился по вине вот этого товарища. https://outhartadeusagaragworks. Это не реклама, я вообще никого не рекламирую. Это оправдание. Мне зашло, и я потерялся на дороге жизни, потом дорогу к компу перебежала черная кошка, потом 500 страниц оправданий. Глава 52. Глупость. Искусственно созданный организм – это гомункул. При всем уважении, Ксо, но от твоих заявлений за световой год несет усколобостью Клира. Конкретно то, о чем я говорю, ни в коем случае не гомункул, леди Ксаксан. И в твоих словах нет ни капли уважения, красноглазый. Есть, просто оно замаскированное. Нашелся колдун. Послушай, ну серьезно, что крякает как уточка, летает как уточка, хлеб любит как уточка, это уточка. Я у себя дома наелся этого идиотизма о гомункулах. Я говорю о искусственно созданном организме, ничем не отличается от организма рожденного, а не грубой поделки из плоти. Не знаю, что такое уточка, но искусственно созданное тело, к какому бы виду оно ни принадлежало, это гомункул. Призрак взирала на красноглазого непреклонно, сложив руки под грудью, показывая этим, что уступать в споре не намерена. Сейчас покажу, тот фыркает, закатив глаза, и подойдя к чану с супом, как колдун называл эту массу, замирает. От него опять повеяло силой с привкусом свежепролитой крови. «И долго ты мне будешь это показывать?» — спросила его собеседница, голосом, сочащимся сарказмом. «Минут 20 подожди, организм должен сформироваться», — отвечает Сиддхартхарадзиха, бросив на призрака силы взгляд, полный раздражения. «И этот организм», — призрак силы склонил голову на бок, рассматривая что-то в чане, — «будет, как ты говоришь, крякать, летать и любить хлеб?» «Нет». Колдун делает несколько шагов к столику, на котором стоит его кружка, и отхлебывает глоток кафа. Как он будет все это делать, если в нем нет души, нет пилота, понимаешь? Поэтому оно и называется гомункул. Ксаксан всплеснула руками. Почему ты такой тупой? Оно не может жить самостоятельно, точка. Ты можешь вложить в это простейшие паттерны поведения, базовые инстинкты, если хочешь, чтобы сердце билось, чтобы оно дышало, даже ходило, крякало, летало и жрало хлеб, если приложишь усилия. Но оно не будет живым существом, способным к саморазвитию. Это будет уточка. Красноглазый упирает руки в бока и сверлит раздраженным взглядом полупрозрачную фигуру. Тело уточки, на 100% неотличимое от вылупившейся из яйца и выросшей самостоятельно в идеальных условиях. Если засунуть в нее душу, то и никакого программирования не нужно. Она будет просто жить, крякать, летать и жрать хлеб без лишних телодвижений с моей стороны. Даже размножаться сможет. Это просто выращенное тело. Не вижу, с чего нужно на него презрительно кривить губы. Ты элементарно не понимаешь, о чем я говорю. Как насчет просто помолчать и не позориться? За разговором красноглазого колдуна и призрака древней леди Ситх следили три пары обеспокоенных глаз. Датамирские ведьмы, которых 3 дня назад оперативно выволокли из камер, привели в порядок, переодели и отправили в гробницу. Теперь они варят кафе и отвары для красноглазого, выполняют разнообразные мелкие поручения и боятся, потому что их сюда отправили по принципу, кого не жалко. Это было бы обидно, может даже привело бы в ярость, но присутствие леди Ситх оставило в их душах только страх, настолько подавляюще было ощущение невероятной силы, исходящей от нее. К тому же она точно не стала бы терпеть лишний шум. Единственного урока в исполнении призрака хватило с избытком, как и, время от времени, срываемого на них раздражения. Теперь все трое молчали, опасаясь переговариваться даже шепотом, и наблюдали за тем, как 2 из 3 страшнейших существ в галактике собачатся из-за какой-то непонятной ведьмам темы. Первая из тройки, но на последнем месте, стояла мать Талзин, к которой ведьмы питали лютую ненависть напополам со страхом. Их буквально подарили колдуну, подселили к ним каких-то тварей, которые надругались над мозгами всей пятерки. На втором месте был сам колдун. Непонятный, сильный, спокойно беседующий с матерью, освободивший их сознание из плена колдовства Талзин, а сейчас переругивающийся с этим. Призрак древней леди Ситх, Ксаксан. Нет, девушки не знали, кто она, но одного ее присутствия было достаточно, чтобы становилось тяжело дышать, чтобы чувствовать слабость в коленях и начинать заикаться, если та обращает на них внимание. А после того, как леди Ксаксан, при первой их встрече, посчитала, что одна из датамирок позволила себе непочтительный взгляд на древнюю темную одаренную ведьму, поставили ее на заслуженное первое место. Это определение настаивало на своем леди, наблюдая за тем, как колдун вынул из чана какую-то птицу и положил ее на медицинский стол. Все это оборудование, стоящее в одном из залов гробницы по соседству с ситхским голокроном, смотрелось довольно дико. «Не понимаю, с чего ты так завелся? Что-то личное. Есть клон, есть гомункул, есть урожденный, пусть будет человек. Что тебя не устраивает? Это просто тело без души», — вздохнул колдун. «Не гомункул. Уф». Призрак устало накрыло лицо ладонью левой руки, а правую вытянуло по направлению к колдуну. С пальцев сорвались мощные, ветвистые молнии силы, которые, при всей своей силе, завязли во вспыхнувшем вокруг колдуна и столика сферическом щите. «Успокоилась?» — насмешливо спросил красноглазый, когда молнии иссякли. «Почти», — зло оскалилась полупрозрачная женщина и махнула рукой в сторону тройки ведьм. «Ну не еет», — вздохнул колдун, когда у одной из датамирок голова, с противным хрустом, развернулась на 180 градусов. «Тебе не надоело? Будешь знать, как меня бесить», — довольно прищурилась Ксаксан, наблюдая, как голова мертвой ведьмы, с не менее противным хрустом, встает на место. «И вообще, это довольно удобно. Не хочешь пойти ко мне в услужение? Даже вспомнить не могу, сколько полезных разумных перемерло, когда я была раздражена. Эмоции должны служить одаренному». «Как же», — фыркнул Ситх, а погибшая открыла глаза, часто задышав и обхватив горло ладонями. «Башкой не болтай», — обратился к ней колдун, — «кости еще не в порядке. Сиди смирно минут пять». «Так интересно», — заставила испуганно вздрогнуть всех троих леди Ситх, склонившаяся над недавно мертвой датамиркой. «Одиннадцатый раз наблюдаю, а принцип до сих пор ухватить не могу. Ты для этого им постоянно шеи крутишь», — удивился Ситх, недовольно хмурясь. «Совмещаю приятное с полезным», — пожал плечами призрак, снова материализуясь у медицинского стола. «И пар выпускаю, и интересный феномен изучаю. Ну так, что тут?» Правая ладонь леди несколько раз прошлась над лежащей птицей. «О, а можешь еще раз повторить?» — попросил колдун, когда полупрозрачная женщина закончила манипуляции. «Глухим по два раза не повторяю, слепым не показываю. Тебе силовые практики вообще бесполезны?» — фыркнула леди Ситх. «Так вот, это, гомункул, да ты достала», — раздраженно закатил глаза колдун. «Смотри». Мужчина вынул откуда-то из-под своей робы небольшой кристалл и положил рядом с неподвижно лежащей птицей. Из ножен у него на поясе выпорхнул нож и начал, прямо на поверхности стола, вырезать какой-то рисунок. Древний призрак на все это смотрела с любопытством, а на кристалл посматривала с откровенным удивлением. «Так», — произнес колдун, когда рисунок был закончен, а нож занял свое место в ножнах. А теперь, линии налились зеленоватым светом, кристалл засветился и взлетел на пару сантиметров над поверхностью стола. Несколько секунд и все погасло. «И», — протянула Ксаксан. Вместо ответа колдун навел палец на птицу. «Подъем», — рявкнул Ситх, а с пальца сорвалась электрическая дуга. Птица забилась, вскочила на лапки, начала бить крыльями, заполошно оглядываясь. «Ну как тебе?» — это, одаренная склонила голову, удивленно рассматривая птицу. «Это вообще, что было?» «Я подселил в тело душу», — довольно прищурился колдун. «Утиной у меня, конечно, не было, поэтому там сейчас этот, как его, ящер, рептилия, трандашанин. Вселил, это что-то вроде одержимости?» «Нет-нет», — довольно улыбнулся колдун, — «никакой одержимости. Просто в теле утки теперь есть полноценная душа. Когнитивные функции, разумеется, со временем деградируют до уровня, соответствующего мозгу птички, но так будет даже натуральнее. Так что наш охотник теперь обречен прожить жизнь птички-добычи». «Даже иронично. Значит, этот кристалл...» Ксаксан бросила взгляд на то место, где должен был лежать камушек, но на его месте была лишь кучка пыли. «Узилище душ, кивнул Ситх, одноразовые. У меня дома, несколько тысячелетий назад, изобретение таких штук стало первым шагом к созданию полноценной филактерии, чего-то типа твоего голокрона. Хотя ситхское творение построено на другой методике, и в некоторых местах более совершенно, насколько я понял, но принцип один и тот же. Так погоди, призрак явно задумалась, переводя взгляд с голокрона на кучку пыли, оставшейся от кристалла. И было бы хорошо, если бы только на них. Древняя одаренная как-то странно уставилась на троицу ведьм. Мгновение, и одна из них зависла в воздухе перед призраком, который как будто телепортировался к ней. Опять всплеснул руками колдун, да и две замершие ведьмы решили, что их подруге в очередной раз пришел конец, но призрак будто втянулся в глаза и рот, висящий в воздухе Датамирки, которая, после этого жуткого действа, перестала левитировать и неловко приземлилась на ноги. «О!» — только и сказал красноглазый, а ведьма немного неловко начала разминаться. «Тесновато!» — пожаловалась Датамирка одновременно собственным голосом и голосом Ксаксан. Чем-то происходящее напоминало вселение матери Талзин, в сестру медиума. Особенно жутко выглядели глаза, словно два провала в бездну космоса, в глубине которого плавали янтарные искры звезды. Ксаксан в чужом теле сделала несколько разминочных движений руками, покрутила головой, согнулась, разогнулась, а после, чуть вихляющей походкой, дошла до единственного кресла, стоящего возле журнального столика, и рухнула в него. Леди Ситх в теле датамирской ведьмы подвинула к себе огромную кружку колдуна и налила в нее черный, исходящий паром жидкости из кофейника. «Ладно, колдун, как ты это сделал?» Ситх в очередной раз продемонстрировал жуткий оскал, который обычно звал улыбкой, и взмахнув рукой вырастил по соседству со столиком кресло из камня пола. «Жестковато», — пожаловался он, устроившись напротив леди. «И мы плавно пришли к различию между гомункулом и настоящим организмом. Несколько секунд два самых жутких существа в галактике, по мнению дрожащих от страха ведьм, смотрели друг другу в глаза, то есть медленно начала говорить Ситх. «Ты хочешь сказать, что с гомункулом?» «Верно», — покивал колдун. «Если бы уточка была гомункулом, то вселение было бы похоже на одержимость. Душа бы одела туловище, как костюм, и выбить ее можно было бы с полпинка. Примерно, как ты сделала с этой девочкой. Кстати, она не лопнет, несколько часов протянет», — задумчиво ответила леди Ксаксан. «В крайнем случае я подлечу твою рабыню, не переживай, не то, что рабыню. Ой, прекрати», махнула рукой одержимая ведьма, наблюдая за тем, как в руках колдуна плывет кусок камня, превращаясь в еще одну кружку. «Пленная, рабыня-гостья, зови, как хочешь, но смысл один. Тебе их подарили, ты ими пользуешься, их жизни в твоих руках. Важнее другое, мой друг». «Друг», задрал в удивлении брови колдун. «Брат», весело улыбнулась Ситх. «Друг, брат, дорогой гость, уважаемый коллега, расскажи девушке, что нужно, чтобы создать такого негомункула. Мне создать и провести это подселение самостоятельно? Это принципиально, имею в виду самостоятельное создание и подселение. Разумеется, не пойми неправильно, ты интересный и разумный, но доверять кому-то создание тела, вверять в чьи-то руки себя, нет, прости, мы немного похожи, и это ярчайший признак того, что доверять такое тебе не стоит». Одержимая сделала глоток кафа, чуть поморщившись. «Как ты вообще пьешь эту бурду? Ты», ткнула пальцем леди в одну из ведьм, «завари отвар из той банки». «Не поспоришь, я бы тебе тоже не доверился в подобной ситуации», тонко улыбнулся красноглазый, наблюдая, как для Ксаксан заваривают напиток. «А для выращивания и переселения нужно учиться. Я не знаю, как повторить подобное силовой традицией. А для чародея, ритуалистика нужна на хорошем уровне, это для самого переселения. Химерология и некромантия обязательны для выращивания тела, которое не гомункул. Это все не просто и не быстро. Ты же хочешь все рассчитать сама, правильно, дорогая подруга Ксо?» Одержимая свирепо зыркнула на колдуна, несколько секунд играла желваками, но потом выдохнула, успокаиваясь. «Ладно, чего ты хочешь за эти знания? Давай для начала уточним, зачем тебе это?» «Разумеется, просто так», фыркнула одержимая, закинув ногу на ногу и откинувшись на спинку кресла. Колдун на это только бровь хмыкнул, продолжая с ожиданием смотреть на собеседницу. «Не веришь, значит, не совсем безмозглый. Спасибо, твое признание наличия у меня разума подобно меду, пролитому на душу», ухмыльнулся красноглазый. «ТЦ, как же ты меня иногда бесишь», скривилась Ксаксан. «Ты точно не из моих старых друзей, Корнес Смур, это имя тебе ни о чем не говорит, он тоже был мерзким, склочным старым пнем. Нет, даже не знаю, радоваться или печалиться. Ладно, неважно, я хочу обрести плоть. Существование призраком силы, конечно, весьма интересное, соседи у меня чудесные и невероятно общительные, жизнь в галактике, как занимательное галашоу, в котором принимают участие одни кретины. Короче, это настолько увлекательно, что спать тысячелетиями не кажется такой уж унылой идеей. Обретение плоти, это очевидно», — спокойно кивнул колдун, не проявляя какого-либо сочувствия. «Если бы я знал, что ты хочешь только этого, а потом спокойно жить, не устраивая безобразий на половину галактики, то согласился бы без проблем. Ты поделилась бы знаниями со мной, я с тобой, и все довольны. Но насколько я знаю, ваши братья не умеют в спокойную и тихую жизнь, не так ли?» «Эф-эф-эф». Ведьма, фыркнув, расхохоталась. «Ну давай, расскажи мне сказку, как тебе не безразлична судьба галактики? Мы знакомы 3 дня, но я уже сейчас вижу, насколько тебе плевать на всю эту чушь. Несколько миров, некоторые разумные, к которым лично ты испытываешь симпатию, 2 сделок, которые важны для тебя. Мой милый друг, все можно решить. Миры, которые тебе нужны, я отдам в твое распоряжение, с разумных, важных для сохранения твоего душевного равновесия, буду сдувать пылинки. Бизнес, конечно, пострадает, но я обещаю, что предложу что-то более выгодное. Ну и, разумеется, Ксаксан обеспечит тебя интересующими знаниями, ситхскими, джедайскими, любыми. Я стану твоим щитом от всех беспокойств в галактике, гарантией спокойной работы в комфорте. Тебе же плевать на власть, я права, ммм. Колдун в задумчивости потер подбородок. Как-то слишком неожиданно и откровенно. Не вижу смысла ходить вокруг да около с тем, кому на самом деле глубоко чихать почти на все, кроме обожаемой магии. А насчет неожиданно, я тебя не замуж зову, очередная ядовитая улыбка. Так что можешь думать сколько хочешь, но не дольше суток. Просто держи в голове, что благодарная одному красноглазому колдуну владыка ситх, даже если она пока не властительница галактики, это очень, очень выгодно и хлопотно. Я прямо сейчас вижу, как борцы новорожденного сопротивления плывут косяками, с целью мне подгадить. А мы никому и ничего не будем рассказывать. Как я уже говорила, все можно решить. Одержимая сделала глоток свежего травяного отвара и с наслаждением прищурилась. Вот это уже вкусно, а не черная, вонючая бурда. От автора. Дамы и господа, поздравляю с Днем Победы. Можно сказать, праздничная глава. Счастливый смех Некрона, у которого наконец появились выходные. Глава 53. Тесно, в очередной раз подумала древняя одаренная, делая глоток душистого отвара и откладывая книгу из корабельной библиотеки. Эти шкурки с Датамира не могли долго выдерживать присутствие в себе ее духа. Но их было 3, что обеспечивало Ксаксан возможность почти круглосуточного пребывания во плоти. Впрочем, одаренная этой возможностью не пользовалась. Тесно, не по размеру одежка, да и маленькая, глупенькая ведьма, скулящая в ужасе на задворках сознания, раздражала. «Какие же вы бесполезные!» — в сердцах прорычала леди, покинув временную оболочку. «Уложите свою сестру на койку». 2 датамирки, стоявшие на коленях в углу ее каюты, оперативно вскочили на ноги и отволокли бессознательное тело 3-й на спальное место. Первое время леди ситх бесила то, что она не может просто вышибить этих дурех из их оболочек и пользоваться телами без лишних пассажиров. Нет, ей было это по силам, но ведьмы были чужим имуществом. Ксаксан бы этот факт не остановил, если бы не личность их владельца. Поначалу это была единственная, но крайне раздражающая причина. Зато уже через 2 дней леди нашла и некоторые плюсы, а точнее вспомнила бытие еще живой одаренной. Самое первое, ведьмы могли сами о себе заботиться, держать тела в чистоте и сытыми. 2. Прислуга – это удобно. Ей не нравилось, что колдун слил ей не ликвид, но она на его месте поступила бы так же. Ученица из этого мусора не выйдет, но за 2 месяцев слепить что-то удобоваримое, похожее на служанок, возможно. По крайней мере, дрессировке эти идиотки поддавались.